Эпилог. Год спустя. Ирина. «Я вообще не могу поверить в то, что делаю это. Смотрю на свое отражение в зеркале, думая лишь о том, что мне нравится образ, который создал для меня стилист. Почему?» – удивляется дочь. «Потому что замуж обычно выходит в молодости, а я нахожусь в таком возрасте». «Ира, ты находишься в прекрасном возрасте!» – возражает мама. «Да я не о том!» – отмахиваюсь я. В таком возрасте обычно люди просто расписываются в ЗАГСе и идут в ресторан пообедать, но никак не отмечать свадьбу с тамадой и конкурсами. «С чего ты взяла?» – дочь округляет глаза. «Это где-то прописано? Может, есть какой-то нормативный акт?» Лия кажется такой серьезной, пытаясь меня привести в чувство и в очередной раз сказать, чтобы я наслаждалась жизнью, что я не могу не рассмеяться. Когда мы с Вадимом планировали зарегистрировать наши отношения, речь о торжестве в привычном смысле этого слова даже не стояла. До тех пор, пока дети не узнали об этом. Именно Лия с Костей организовали мою свадьбу с Вадимом. «Мам, ты такая красивая!» – снова говорит дочь. «Вадим просто обалдеет!» «Нам уже пора!» – мама кивает на настенные часы. «Давайте не будем заставлять жениха и гостей волноваться. Да и тебя, Ирочка, стоит поторопить!» «Я готова. Можем идти!» Киваю я, чувствуя в груди непередаваемое волнение, как будто делаю это впервые. Скажи мне кто-то полтора года назад, что я выйду замуж во второй раз, я бы покрутила у виска. Я была уверена, что если разойдусь с мужем, то не смогу даже взглянуть на людей противоположного пола. Но с Вадимом как-то быстро закрутилась, я и сама не поняла, как полюбила этого человека. Это любовь такая другая, совсем не такая, как в юности. Она наполнена смыслом, она очень глубокая и благодарная, и я счастлива ее обрести. Ведь только сейчас я понимаю, что такое, когда тобой по-настоящему дорожат и ценят. Когда в случае спора моментально находится компромисс, и когда с человеком хорошо просто помолчать порой. Я уже давно не возвращаюсь к мыслям о прошлой жизни, не вспоминаю. С Димой мы совсем не общаемся. Первое время он пытался вернуть меня, стоял на коленях с цветами. Постоянно названивал и говорил, что все можно вернуть и что он все осознал, но у меня ни разу не возникло мысли попробовать снова. Предателям нельзя давать второго шанса. Во второй раз они разрушат то, что не успели в первый. По словам Лии, ее отец по-прежнему живет в той же небольшой квартире вместе с Аней и работает в какой-то небольшой юридической компании. Теперь его деятельность связана в основном с договорами купли-продажи, и, к его большому сожалению, дохода она толком не приносит. Аня после неудачного падения с лестницы до сих пор проходит курсы реабилитации. Она хромает. Насколько мне известно, они с Димой живут как кошка с собакой, постоянно ругаются и тихо ненавидят друг друга. Лия однажды стала свидетелем такой сцены. Ей в какой-то степени жаль отца, и она изредка встречается с ним в кафе за чашкой кофе. А мне не жаль. Он сам выбрал свою судьбу. Имея хорошую семью, достойную жену, все так бездарно растерять. Но это его жизнь, и меня она уже давно не касается. Сердце трепещет от волнения и предвкушения того, что с минуты на минуту должно произойти. Я выхожу из нашего с Вадимом особняка и сразу же замечаю его. Он тоже переживает, хоть и прекрасно держится. Однако его едва уловимые движения открыто намекают на волнение. Но все проходит, когда наши взгляды встречаются. Мы синхронно расплываемся в улыбке, и весь мир вдруг перестает существовать. Есть только мы и наша история, построенная с чистого листа, без единой претензии или недопониманий по отношению друг к другу. «Ты необыкновенная женщина, Ира», — шепчет он одними губами, когда я подхожу к нему и беру будущего мужа под руку. «Я счастлив назвать тебя своей женой». «Я испытываю те же чувства, Вадим. Я люблю тебя и готова стать твоей законной женой». «Тогда начнем», — улыбается он, целуя меня в щеку. «Хочу, чтобы ты как можно скорее стала Морозовой». «Мне тоже уже не терпится», — отвечаю я. «Я люблю тебя, Ира». Он снова склоняется к моему уху, а затем выпрямляется и сообщает регистратору. «Мы готовы. Давайте начинать».